Вы в них уверены? Я не мог не задать этот вопрос. На особую роту у меня были большие планы, и даже один человек, струсивший или, не дай бог, предавший в ответственный момент, мог похоронить операцию, которую я тщательно разрабатывал уже несколько недель. Тех, в ком не уверен, просто не позову, Гагарин пожал плечами. Конечно, это в полной мере не гарантирует. В общем, сам понимаешь, я лишь кивнул. В конце концов, капитан, прежде чем встать во главе гардемарин, прошел карьерный путь с самого низа, ни один пуд соли съел с парнями и точно знал, кто чем дышит. Ух ты, смотри, Гагарин вдруг остановился, как вкопанный. Я проследил за его взглядом и вдруг понял, что означает выражение «глаза на лоб лезут». Прямо на борт у крейсера «Варяг», навеки замершего на почетном посту у набережной неподалеку от Сампсониевского моста, была нарисована, причем весьма художественно, картина, не побоюсь этого слова. Я не мог даже представить, как именно художникам удалось изобразить это в таком необычном и непривычном месте, но произведение впечатляло. На переднем плане, вольготно расположившись на троне, восседала Елизавета. Царственный вид, корона, скипетр, платье из тяжелого бархата, не спадающие к мраморному подножию. Если неведомые художники погрешили против истины, то совсем чуть-чуть, добавив племяннице пару-тройку лет возраста, а по правую руку от нее, слегка сместившись за трон, стоял никто иной, как ваш покорный слуга, в полной экипировке, с автоматом у груди, и со взглядом, не сулившим ничего хорошего тому, кто мог бы задумать недоброе против ее высочества, точнее, величества, судя по количеству регалий, неизвестные художники Елизавету уже короновали. Вот это ничего себе, хмыкнул Гагарин, сильно, ничего не скажешь, я бы на твоем месте нашел тех, кто это сделал, и попросил повторить, в ту же величину, только на холсте. По тону капитана было сложно понять, серьезно он говорит, или издевается. Я лишь усмехнулся. Картина была действительно хороша, но жить ей оставалось недолго. Матросы на борту уже прилаживали шторм-трапы, тащили щетки и ведра, чтобы навеки похоронить под слоями суровой шаровой краски произведения неведомых мастеров. Впрочем, судя по количеству людей со смартфонами на набережной, оно уже было увековечено, как минимум, в сети. Фотографии и видеозаписи разлетались по социальным сетям и мессенджерам, оседали в памяти гаджетов и облачных хранилищ, и стереть эту память у всех одновременно уже не получится. Хм, да из борта прославленного крейсера, кажется, тоже просто так не сотрешь. Смотрите, смотрите, дамы и господа, и не говорите, что не видели. Послышался звонкий голос. Вот она, власть диктатора во всей красе. Эти люди так боятся за свое место, что готовы уничтожить любое напоминание о том, что присвоили ее незаконно. Они настолько жаждут власти, что готовы плевать на светлую память государя-императора, объявили охоту на его дочь и ее спасителя. Острогорский, народный герой. Гагарин, ощерившись, покосился на меня, а я нахмурился. Не знаю, как ему, но мне голос показался знакомым. А ну-ка, я неспешно пошел на звук. Вокруг оратора, тем временем, уже собиралась толпа, из которой то и дело слышались одобрительные возгласы. Тот же, увидев благодарных слушателей, продолжал драть глотку. Настает то время, когда нам всем придется сделать выбор, на чьей мы стороне, кого мы поддержим. Плоть от плоти и кровь от крови Романовых, или того, кто едва знает русский язык. В толпе послышались свисты крики, а невидимый оратор, ощущая поддержку, взобрался на припаркованный автомобиль. Сейчас я мог рассмотреть его во всей, так сказать, красе, и, рассмотрев, выругался. На капоте машины стоял тот, кому сейчас полагалось сидеть тише воды и ниже травы на загородной даче Гагарина, а не вести агитацию среди населения. Убьют дурака. Нам не нужны иберийские ставленники. Нам не нужны западные марионетки. Мы здесь власть. Все больше распалялся Поплавский. Долой Брауншвейг. Мы здесь власть. Вторил ему многоголосый хор. Долой Брауншвейг. И в этот момент прямо в толпу прилетела пустая бутылка из-под пива. Ударившись о плечо одного из зевак, она упала на землю и со звоном разбилась. На миг на пятачке перед варягом воцарилась тишина, в которой достаточно громко прозвучал чей-то развязный, нагловатый голос. «Кого там долой? А ну, повтори-ка, дружок!» К стихийному митингу приближалась компания из 15-20 человек. Все, как один в недешевой одежде, с модными прическами и надменно горделивым выражением лиц. Я внимательно оглядел вновь прибывших. «Студенты, как пить дать?» причем далеко не из последних семей. Золотая молодежь еще в мое время традиционно была нацелена в сторону Европы, и прошедшие годы мало что изменили. Избалованные мальчишки, из тех, которым что угодно, лишь бы не родное, дескать, и булки там слаще, и мамзели красивее, и вообще, цивилизация, именно так, с почтительным придыханием и ударением на каждый слог. Какой позор, подхватил кто-то из компании говорившего, они бабу на трон готовы посадить, лишь бы в их болотце не менялось ничего. Пейзане, что ты сказал? В сторону студента повернулся плечистый мужик в джинсах и грубом армейском свитере. Ты кого тут быдлом назвал? Повторить малознакомое слово здоровяк не решился, но суть уловил точнее некуда. И, похоже, не он один. Толпа негодующе загудела, мочи иберийских прихвостней, чуть ли не срываясь на виск, заорал Поплавский с капота, выудил откуда-то из-за пазухи бутылку портвейна, допил ее в два глотка и запустил в студентов. И в тот же миг толпа сорвалась с места. Мы с Гагариным не успели даже отскочить, как нас подхватило этой волной и швырнуло в самую гущу свалки. У самого носа мелькнул крепкий кулак, чье-то колено ощутимо врезалось в ребра, а дальше, видит Бог, я этого не хотел, но если уж так получилось. Мощным хуком справа я уложил ближайшего противника, и тут же нырнул в образовавшийся просвет, отклонился назад от свиснувшей в воздухе пряжки, перехватил ремень и дернул на себя, впечатывая лоб в переносицу излишне поверившего в себя студиозуса. Справа гулко ухнул Гагарин, выдавая четкую двоечку в подбородок, и некто с модной прической рухнул, как подрубленный. Все это было, мягко говоря, неспортивно, я совсем не собирался врываться в свалку, но раз уж меня в нее затащили, было бы глупо отхватывать по лицу только по той причине, что дворянину и офицеру не положено лупить гражданских направо и налево. И тем не менее я старался сдерживаться, ведь моей основной, да и, пожалуй, единственной целью было пробиться к Поплавскому, выволочь его, надавать подзатыльников и утащить подальше от событий, пока сюда не нагрянула полиция. Однако добраться до него я не успел. Коротко взвыла сирена, и над набережной прогремел голос, усиленный громкоговорителями. «Это полиция. Всем немедленно разойтись. Повторяю, немедленно разойтись. В противном случае мы будем вынуждены применить силу. Этого еще не хватало». Выдав хитрый апперкот, я сбил с ног налетевшего на меня громилу, который, видимо, принял нас с Гагариным за студентов, одним прыжком преодолел отделявшее меня от Поплавского расстояние и, ухватив его за рубашку, рывком выдернул из гущи сражения. Ровно в тот момент, когда толпа, на миг превратившись из смертельных врагов во временных союзников, взревев, бросилась на полицию. «Вовка, кажется, Поплавский был удивлен моим появлением. Нет, тень отца Гамлета», — рявкнул я. «Валим отсюда, быстро. Еще не хватало в кутузку загреметь». «Совершенно с вами согласен, господин прапорщик», — хохотнул Поплавский и со всех ног рванул по набережной. Я бросил взгляд назад, убедился, что Гагарин также сумел выбраться, и припустил следом, на бегу ругаясь сквозь зубы. «Отлично, мы соблюдаем конспирацию, ничего не скажешь». Остановились мы только спустя несколько кварталов. Неожиданная свалка и последовавший за ней спринт, вкупе с всплеском адреналина, долбанули даже по молодому, тренированному организму, усиленному конструктами, и мы, все трое, успели изрядно запыхаться. Гагарин пришел в себя первым, и сейчас стоял, привалившись плечом к ограде, и с иронией глядя на нас. Первое же, что сделал я, разогнувшись, шагнул вперед и отвесил Поплавскому, уткнувшему с ладонями в колени, ощутимый подзатыльник, так, что его даже качнуло. Не сгруппируйся он, и воткнулся бы носом в асфальт. Ты чего? Искренне возмутился Поплавский. Чего? Я аж задохнулся. Ты сейчас серьезно? Ну да. Виталик захлопал глазами. Сама невинность. Скажи, Виталик, вкратчиво начал я, что ты сейчас должен делать? Сидеть на сырой даче, умирать от скуки, источать уныние, протянул Поплавский. А что ты делал вместо этого? Работал с народными массами, повышал политическую грамотность, формировал нужное нам настроение. Поплавский приосанился и расправил плечи. Я вздохнул. Ты понимаешь, что ты своими выходками, господа, прервал нас Гагарин. Простите, что вмешиваюсь, но мне кажется, что вам стоит перенести диалог на более удобное время. Кажется, у нас возник более насущный вопрос. Я повернулся к капитану, проследил за его взглядом и замер. Это еще что за? Пробормотал я, глядя на монструозную фигуру, возвышающуюся на противоположной стороне улицы. Кажется, Гагарин оказался немного неправ. Это не вопрос, это проблема, и ее придется решать, пока она не решила нас. Глава 20. А это что еще за чучело? Поинтересовался Поплавский, вроде бы своим обыденно насмешливым тоном, но я вдруг почувствовал в голосе товарища то, чего никогда не слышал прежде. Не страх, конечно, но какую-то, пожалуй, тревогу. Будто гигантская фигура в костюме одним своим появлением смогла внушить опасение тому, кто неизменно скалился в улыбке даже под пулями. И я его, черт возьми, понимал. Громадина на той стороне дороги выглядела увеличенной раза этак в полтора пародии на человека. Будто кому-то сумасшедшему ученому вдруг захотелось перенести одного из супермутантов со страниц американских комиксов прямиком в реальную жизнь, сохранив при этом все, от облика до уродливо-монструозных пропорций, бросающих вызов самим законам природы. Коротко стриженные волосы великана были даже не седыми, а белыми, как снег, как и лицо под ними. Лето уже неумолимо приближалось к середине, но на коже не было и следа загара, только нездоровый румянец, будто прикосновение лучей почему-то причиняло ей боль. На фоне могучих плеч голова смотрелась крохотной, но я все равно без труда разглядел глаза, необычного цвета, а алого, будто налитые кровью. «Вот урод», — неуверенно прошипел Поплавский. «Это же чертов долбанный, мать его, альбинос». «Так точно». Гагарин зачем-то отступил на шаг и принял позу, в которой безошибочно читалась готовность рвануть из-под куртки пистолет или зарядить с двух рук молотом, способным разорвать надвое грузовик. И должен сказать, он мне почему-то очень не нравится. Предлагаю убраться куда подальше и, желательно, прямо сейчас. Спокойно, спокойно, судари. Представления не имею, кто этот господин и чего ему от нас нужно, но, в конце концов, нас трое, а он один. Я вдруг будто услышал себя со стороны. Слова звучали разумно и уж точно безо всякой дрожи в голосе, но убедительности им почему-то явно не хватало. Будто я уже успел каким-то образом сообразить, что и моего дара, который по все показателям теперь тянул на твердую тройку, и гардемаринской выучки Гагарина, и скрытых талантов Поплавского против загадочного альбиноса может оказаться недостаточно. Может, просто время спросить хочет, тоскливо вздохнул я. Колоритный незнакомец вполне мог оказаться самым обычным полицейским, переодетым в штатское, или рядовым агентом какой-нибудь из столичных спецслужб, количество которых в последние полгода росло чуть ли не в геометрической прогрессии, или офицером, или просто неравнодушным гражданином или вполне себе равнодушным. Может же человек, пусть даже альбинос чуть ли не 2,5 метра ростом, просто идти по своим делам, обойти уличную драку, а потом остановиться на тротуаре, чтобы просто поглазеть на колоритную троицу парней со сбитыми костяшками, и заодно попытаться убедить их разойтись по домам и не нарушать общественный порядок, в исключительно вежливой форме. Но моим надеждам, конечно же, не суждено было сбыться. Когда альбинос спустился с поребрика на проезжую часть, одним шагом проглотив половину расстояния до разделительной полосы на асфальте, от него вдруг хлестнуло такой мощь удара, что на мгновение само пространство вокруг пошло волнами, искривляясь. Неторопливо катившийся по улице фургончик сердито засигналил, дернулся в сторону, однако уйти от столкновения не успел. Раздался удар, стон сминаемого железа, альбинос даже не покачнулся. 2 с лишним тонны автомобильного металла врезались ему чуть выше колена, а он лишь замер на месте, и только потом неторопливо, будто в замедленной съемке повернулся, не головой, а всей верхней половиной тела. Шея, похоже, уже давно потеряла способность двигаться от избытка мускулатуры. Пробитый радиатор шипел, выплевывая в воздух горячую водяную пыль вперемешку с паром из оторванных патрубков, лобовое стекло пошло трещинами, фургончик будто въехал в бетонный столб, но для альбиноса столкновение оказалось лишь помехой, досадной, но уж точно не самой значительной. Он несколько мгновений разглядывал скорчившегося за рулем водителя, а потом уперся гигантской ладонью в капот, сминая металл, как фольгу, и одним движением отшвырнул многострадальное авто на пару десятков шагов. «Да твою ж!» – простонал Поплавский. «Их чем там кормит?» Гагарин не стал тратить времени на разговоры, рванул из кобуры под мышкой пистолет. «Пожалуй, зря. Если до этого альбинос просто двигался в нашем направлении, то теперь его алые глазки поймали первую цель и надежно зафиксировали. Поплавский тоже схватился за оружие, но я отреагировал еще быстрее. Выставил ладонь вперед, разом сжигая чуть ли не треть резерва. Вовремя альбинос ударил первым, и не дежурным молотом или плетью, а сразу в полную силу. Гигантская сабля метров этак 5 длиной на мгновение полыхнула в воздухе и рассыпалась. Стандартный щит такой элемент наверняка вскрыл бы с одного взмаха, однако мой все-таки выдержал. Лишь чуть прогнулся и хрустнул, отдаваясь болью где-то в плече и локте, и невидимая коса соскользнула вниз, оставляя на асфальте глубокую дымящуюся отметину. «Силен, зараза!» – буркнул Поплавский. Они с Гагариным начали стрелять одновременно, и, как и положено бывалым воякам, выпустили по магазину в считанные секунды. Их пистолеты почти одновременно смолкли, замерев с отведенными назад затворами, и вряд ли хоть одна пуля с такого расстояния прошла мимо мишени, да еще и такой огромной. А альбинос даже не дернулся, хотя я не успел заметить, чтобы он поднимал свой щит. Тупоносые кусочки свинца основательно прошлись ему по животу и груди, оставляя на костюме неровные отверстия, но крови я так и не увидел. То ли она сейчас струилась под темной тканью, то ли конструкты, превратившие простого смертного в шагающую боевую машину, не только изуродовали пропорции организма, но и наделили кожу и мышцы прочностью кевлара. Позаимствованное мною 10 лет назад и улучшенное конфигураторами тело Володи Острогорского тоже кое-что умело, однако до полной неуязвимости ему было еще далеко. Предел, до которого можно накручивать свойства обычных человеческих тканей, не так уж велик. Кожа становится прочнее, и все же превратить ее в сталь невозможно, почти невозможно. Кто бы ни поколдовал с альбиносом, эстетика и функциональность явно интересовали его в последнюю очередь. Конструкты изменили не только структуру клеток, но и объем. Добавили толщины, уменьшили эластичность в угоду прочности, раздули мышечную броню до сверхчеловеческих пределов и попутно перекроили кости с суставами, чтобы те хоть как-то выдерживали массу, возросшую до 2 с лишним сотен килограмм. Не удивлюсь, если у гигантского красноглазого уродца появилась еще пара-тройка органов, которым не нашлось бы названия даже в самых крутых анатомических атласах. Бегать он наверняка разучился, соображал тоже в лучшем случае на троечку, зато прочность имел немыслимую. В общем, превратился из человека в самый настоящий танк из плоти и крови. И пистолетные патроны калибром в стандартные 9 мм против него казались чем-то, мягко говоря, неубедительным. Но оставался еще дар. Я ударил стандартной схемой: молот, копье и плеть крест-накрест. Примерно в четверть силы, без особой надежды пробить оборону альбиноса. Так, прощупать в лучшем случае. На этот раз он поднял щит. Здоровенный, тяжелый и такой плотный, что все мои элементы завязли в нем, как мухи в густом сиропе. А потом по нам как из гаубицы пальнули. Поплавский выругался и плюхнулся на асфальт. Гагарин отлетел назад и лишь каким-то чудом удержался на ногах. Сравнительно без последствий обошелся только я, и то лишь потому, что вовремя сообразил, что принимать такой удар в глухую – почти самоубийство. Перед глазами плыли алые круги, в ушах звенело, но тело еще кое-как слушалось. Я подцепил даром припаркованную у тротуара легковушку и отправил ее в короткий полет, попутно запустив с левой руки еще несколько хитрых звездочек. Еще месяц назад такой элемент был бы мне не под силу, но теперь синапсы окрепли, и я без особого труда выдал 3 или 4 сгустка ослепительно-белого пламени. Они тут же разошлись в разные стороны и снова устремились друг к другу, закручиваясь к цели по лихой траектории. Большую часть альбинос смог потушить еще на подлете, но одна звездочка, дернувшись, нырнула под щит, и через мгновение я услышал недовольное ворчание. «Попал?» Поплавский с щелчком загнал в пистолет второй магазин, а Гагарин, похоже, решил больше не полагаться на оружие и работал даром. Без особого изыска и фантазии, которые обычно появляются только на 3-4 ранге, но сноровисто. Его разряды и копья лихо хлестали по щиту альбиноса, высекая искры. Я присоединился к схватке, а через несколько мгновений снова загрохотали выстрелы, и казалось, что огромная фигура вот-вот свалится под тройным натиском. Но у альбиноса остались козыри в рукаве, и, похоже, целая колода. Приняв с 1,5 дюжины наших выпадов, он снова взорвался мощью удара, и от его фигуры во все стороны разошлась волна такой силы, что мусорные баки и остатки разрубленного надвое сабли и авто с грохотом отлетели, а по вздыбившемуся асфальту побежали трещины. Он будто сам ударил снизу, отбрасывая меня на тротуар. Поплавский рухнул на колени, но каким-то чудом удержался. Гагарину повезло меньше. Его щит принял большую часть урона, Беднягу опрокинула, протащила до самого тротуара и с хрустом приложила боком о столб. Я рванул было к нему, но альбинос ударил снова, и на этот раз так, что меня швырнуло до самой стены дома. Резервы остались жалкие крохи, а я все так же не мог сообразить, что за создание нам противостоит. Альбинос орудовал даром топорно и грубо, без всякой выдумки и сноровки опытного фехтовальщика, но сила его атак тянула на твердую двойку, если не целую единицу. Конструкты не добавили ему умения, но синапсы раздули так, что запас мощности в огромном теле был поистине колоссальный. Ладно, скотина, я кое-как поднялся на одно колено, а вот сейчас мы с тобой поиграем по-настоящему, даже не думай, проворчал невесть откуда взявшийся рядом Поплавский, он нас по стенке размажет. Не успел я толком понять, что происходит, как товарищ нырнул мне под руку, подхватил, рванул и с неожиданным проворством потащил куда-то вдоль по улице. Что, куда, простонал я, пытаясь вырваться, там Гагарин, нельзя оставлять, нельзя. Поплавский с кряхтением перехватил меня, разве что не закидывая на плечо. Если умрешь, ему уже ничем не поможешь. Я только сейчас заметил, что левая штанина насквозь пропиталась кровью. Похоже, некоторые атаки альбиноса оказались куда удачнее, чем я думал. Поплавский выглядел немногим лучше, но упрямо продолжал тащить меня куда-то, наверное, к ближайшей подворотне. А альбинос шел следом, не бежал, не ломился вперед, а именно шел. Без всякой спешки, медленно, но неотвратимо. В глазах стремительно темнело, но я до самого конца видел, как гигантская темная фигура шагает по тротуару, на ходу раскручивая в руке огненные хлысты. Свернутое в тугой жгут пламя вилось по асфальту, взвивалось к стене дома, высекая каменную крошку, и лишь перед самым ударом взметнулось куда-то на уровень второго этажа, и с хищным воем устремилось вниз. Глава 21. Темнота держала крепко, бережно обнимала тысячи мягких черных лап, затягивала, перехватывая, и никак не хотела отпускать, и бороться с ней не хватило бы никаких сил, ни физических, ни уж тем более дара, которого остались жалкие крохи. Но я все равно трепыхался, на чистом упрямстве, и его, кажется, хватило. Уютное и манящее ничто с явной неохотой ослабило хватку, а потом вовсе отпустило. Прожорливое чрево, способное поглотить целиком и чувства, и мысли, и даже то, что обычно называют душой, осталось позади, исчезло, растворяясь и возвращая сознание, и я вывалился обратно в непростой и сердитый реальный мир, только не на улицу со страшным великаном, размахивающим огненными хлыстами, а в самую обычную комнату с видавшими виды синими шторами на окнах. «Тихо, тихо, ваша светлость», — послышался негромкий голос, — «не надо так вскакивать». Поплавский уселся на край кровати, на которой я лежал, помятый, со здоровенным синяком на подбородке, но с фирменной широкой улыбкой на лице. Не знаю, что именно с ним случилось после того, как я отключился, однако мы оба были здесь, не то чтобы полностью целые и невредимые, и все же живые. Видимо, чтобы угробить бравых курсантов морского корпуса, нужно что-то посерьезнее отмороженного одаренного альбиноса 2,5 метра ростом. «Ты меня вытащил?» Я попытался восстановить в памяти хоть что-то, но так и не смог. «Мы сбежали?» «Так точно, ваша светлость». Поплавский картинно приложил 2 пальца к несуществующей фуражке. Вытащил, унес в подворотню на своих хрупких плечах, забросил на заднее сиденье, перемотал ногу жгутом и привез сюда. «Сюда это?» Я заозирался по сторонам. «Это куда?» «На старую дачу его сиятельства Юрия Алексеевича Гагарина», отозвался Поплавский, «или кого-то из его многочисленных родственников. Вполне безопасное место, насколько это сейчас вообще возможно. Значит, Приморск. Мы уже были здесь с Елизаветой, но эту комнату я видел впервые. Небольшая, но светлая и уютная. В самый раз для импровизированного лазарета. Я откинул одеяло и кое-как уселся. Левая нога все еще побаливала там, где ее зацепило то ли атакующим элементом, то ли каким-нибудь острым обломком. Ребра гудели, а перед глазами тут же поплыли алые круги, однако в целом я ощущал себя не так уж паршиво. Конструкты в моем теле уже проделали большую часть работы и явно собирались закончить оставшуюся в самое ближайшее время. Говорил же, не вскакивай. Поплавский явно заметил, как сильно у меня кружится голова. Спешить уже некуда, никто за нами не гонится. Огнался. Я поморщился, снова вспоминаю шагающую по тротуару гигантскую фигуру. Как ты от него удрал? Бегом. Поплавский пожал плечами. С этим у нашего друга оказалось так себе, но силища лупит, как рельсы, до сих пор все болит. Ага, у меня тоже, усмехнулся я, сбрасывая ноги на пол, но разлеживаться некогда. Гагарин здесь, у себя в кабинете. Поплавский шагнул к двери и, развернувшись, приложил палец к губам. Только тихо. А что, ТССС? Сам увидишь. Петли едва слышно скрипнули, и мы вышли в соседнюю комнату. Почти такую же, только чуть покрупнее и с какой-никакой мебелью. Два пустых книжных шкафа вдоль стены, пыльный журнальный столик, кресло и потрескавшийся кожаный диван, на котором лежа свернулась хрупкая рыжеволосая фигурка. Алена спала и, кажется, уснула совсем недавно и даже против собственной воли, иначе наверняка потрудилась, если не раздеться, то хотя бы обзавестись одеялом или подушкой. Но она выглядела так, будто очень долго сидела здесь, ожидая чего-то, и в конце концов завалилась на бок, выпустив из руки телефон, подтянула ноги к груди и задремала. Она так тут и сидела, едва слышно прошептал Поплавский. «Как я тебя привез?» Сразу не спала, даже есть отказывалась. «Пусть отдохнет, пусть», — кивнул я. «Порадуем ее сиятельство попозже, непременно, и покормим тоже». Поплавский приоткрыл еще одну дверь и выскользнул в коридор. «Знаешь, кажется, это называется словом «любовь». Поговори мне тут», — я показал товарищу кулак. «Ладно, давай веди. Мне бы еще вспомнить, где здесь этот ваш кабинет». Секретное убежище Гагарина и его друзей не отличалось выдающимися размерами, однако внутри было куда просторнее, чем казалось с дороги. Я насчитал еще две или три двери прежде, чем мы добрались до нужной, и наверняка за каждой из них скрывался особый гость из тех, кто не спешит афишировать свое участие в сомнительных авантюрах. Кое-кого мне уже удалось вычислить, однако наверняка наших союзников было куда больше, чем я мог себе представить. Его сиятельство никогда не лез в пекло безнадежной страховки и умел хранить секреты, как никто другой. «Хвала Господу, вы очнулись!» Гагарин поднялся из-за стола. «Его благородие Виталий Николаевич уже ввел меня в курс дела, однако я бы хотел услышать, что там случилось, и от вас тоже, что в переводе на русский означает, почему вы двое здесь, а мой сын остался там, и неизвестно, что вообще с ним случилось». Разумеется, Гагарину хватило и понимания, и так-то не задавать подобный вопрос вслух и уж тем более не обвинять нас с Поплавским в трусости. Однако в его голосе я отчетливо слышал не только тревогу, но и недовольство, вполне обоснованное. Не то чтобы мы совсем наплевали на конспирацию, однако в какой-то момент и Поплавский, и младший Гагарин, и даже я сам окончательно уверовали в собственную удачу и то, что столичная полиция, гвардия и спецслужбы нам уже не страшны. Кажется, зря на нас напали. Я подпер лопатками стену, так голова кружилась чуть меньше. Огромного роста седой человек альбинос. Я представления не имею, на кого он работает. На Мещерского, подал голос Поплавский, и тут же ехидно заулыбался. То есть, я хотел сказать, на его высокопревосходительство канцлера Ивана Петровича. Откуда ты знаешь, буркнул я. Ну, скажем, у меня свои источники. Им удалось добыть не только фамилию нашего друга, но и его старые фотографии. То есть, до того, как конфигураторы превратили беднягу в стероидную гориллу переростка. Фамилию, встрепенулся Гагарин. Вы знаете, кто забрал Сергея? Некий Павел Карлович Шмидт, этнический немец, как несложно догадаться, поступил на службу еще к Петру Владимировичу, отцу нынешнего главы рода Мещерских. Поплавский говорил монотонно и размеренно, будто зачитывал текст с бумажки. Должен сказать, этот почтенный господин до самого недавнего времени не отличался выдающимся сложением. Напротив, выглядел совершенно обыденно. Я лишь мельком взглянул на фотографию на экране телефона. Действительно, ничего интересного, мужчина самой что ни на есть обычной наружности. Шмидт был запечатлен примерно по грудь, так что я мог только догадываться, какого он роста, но тощая шея и плечи явно намекали, что прежде этот человек выглядел куда компактнее, и определенно не был альбиносом. Темную шевелюру и глаза полностью лишили пигмента именно конструкты, когда-то превратившие Шмидта в ходячий танк. Наверняка покойный Распутин постарался, вздохнул я, с него сталось бы превратить человека в такое чудище, в одаренное чудище. Поплавский убрал телефон обратно в карман. По данным последней аттестации у его благородия пятый ранг официально, однако на деле там твердая тройка, или даже двойка, не двойка. Фантазии маловато, работает грубо, как дубиной колотит. Я на мгновение задумался, вспоминая столь бесславно завершившуюся для нас схватку. Зато сил на всю единицу с Горкой. Вы, Юрий Алексеевич, пожалуй, и справились бы. А вот мы, нас бы он раскатал в блин. Поплавский не стал юлить и изображать угрызения совести, так что мы вынуждены были отступить. Возьму на себя смелость утверждать, что один пленник все-таки куда лучше, чем три бездыханных тела. Пленник, переспросил Гагарин, насколько мне известно. Поплавский пожал плечами. Мой наш источник сообщает, что его сиятельство Сергей Юрьевич жив, и в данный момент ему ничего не угрожает. Я поставил бы хоть целый миллион имперских рублей на то, что таинственный источник Поплавского носит фамилию Корф. Пока мы добирались до Приморска и зализывали раны, его благородие барон наверняка уже успел прошерстить всю сеть вдоль и поперек в поисках информации о загадочном альбиносе. И даже если каким-то образом не смог справиться самостоятельно, подключился к машинам третьего отделения и выудил из служебных файлов все, что нужно, и где они держат моего сына. Гагарин нетерпеливо нахмурился, но тут же снова взял себя в руки. Прошу меня простить, судари, не имею ни малейшего желания, чтобы вы подумали, что я пытаюсь вас в чем-то обвинить. Уверен, вы оба сделали все, что могли, и еще непременно сделаем, друг мой, отозвался я. Я почти не сомневаюсь, что Шмидт действовал с высочайшего дозволения. А значит, Сергея Юрьевича увезли и держат в Петропавловской крепости. И клянусь, он не останется там надолго. Собираешься наведаться в гости? Поплавский приподнял бровь. Сильно. Даже для тебя. Собираюсь придумать очередной безумный план. Почему-то именно такие и срабатывают. Но для начала я бы озаботился тем, чтобы защитить близких. Я повернулся к Гагарину. Ваши родственники в надежном месте. Кроме Сергея, конечно же, отозвался тот. Может, я и стар, но еще не выжил из ума. Все, кто хоть как-то со мной связан, или уехали из города, или готовы действовать с нами. Благодарю, друг мой. Я чуть склонил голову. И я, и ее высочество Елизавета Александровна в неоплатном долгу перед вашей семьей. И вместе мы непременно победим, не сомневаюсь. Но вряд ли это будет так уж просто. Гагарин мрачно усмехнулся. Мещерский оказался куда сильнее, чем мы думали. Сейчас он единолично держит в руках всю Государственную Думу и Министерство, и у него достаточно денег, чтобы купить верность военных. А в интригах старик всегда был сильнее и Морозова, и, пожалуй, даже нас с вами. Увы, вздохнул я. Сидеть на гвардейских штыках оказалось не так уж удобно. Чинуши из Министерства связали вояк по рукам и ногам, и у Совета, фактически, больше нет возможности решать проблемы силой, как раньше. Морозов попросту боится высунуться, а медийная схватка. Нет, эту войну ему не выиграть. У Георга достаточно союзников. На его месте я бы поскорее заявил о грядущей коронации. Поплавский явно заскучал, слушая наш разговор, и решил поучаствовать. С весьма, надо сказать, дельным замечанием. Я и сам ожидал от Георга ответного хода чуть ли не с того самого дня, как мы стащили из-под венца Елизавету. Но его светлость почему-то медлил, и наверняка на то были причины. Впрочем, они-то меня как раз интересовали мало. Нужно, чтобы ее высочество снова заявило о себе. Желательно до того, как утихнет шумиха по поводу интервью в сети. Я сделал несколько шагов и уселся на подоконник. И нужно освободить Сергея Юрьевича из Петропавловской крепости. И, желательно, сделать это не тайно, а явно. У нас есть сила, а значит, настало время ее продемонстрировать. Сила? Хмуро переспросил Гагарин. Хотел бы я знать, о чем вы говорите, Владимир Федорович. Пока мы не можем быть уверены, кому можно доверять даже в гардемаринской роте. Нам понадобится больше людей, намного больше, и они у нас будут. Примерно через... Я достал из кармана телефон. Примерно через 20 секунд. Что вы хотите этим сказать? Гагарин явно хотел спросить что-то еще, но его слова потонули в шуме, раздавшемся на улице. На дорогу прямо под окном, у которого я расположился, выехал огромный черный джип. За ним из-за деревьев показался хорошо знакомый X, потом еще пара немецких седанов, а за ними машины потянулись вереницей. Кто это? Гагарин снова сдвинул брови, и я почувствовал, как всколыхнулся его дар, готовясь к возможной схватке. Надеюсь. А нет, ваше сиятельство, не извольте беспокоиться. Я махнул рукой. Это друзья, и самые надежные люди во всей империи, даю вам слово. Впрочем, уже скоро вы убедитесь в этом сами. Дверца черного джипа распахнулась, и наружу из машины выбрался рослый и плечистый мужчина с окладистой седой бородой, а за ним еще один, тоже богатырского сложения, но чуть ли не вдвое моложе, отец и сын. До этого мне приходилось видеть обоих только на фотографиях, однако я узнал бы их и так, фамильное сходство с моим товарищем бросалось в глаза с первого взгляда. Так, господи, да сколько же их там? Поплавский встал рядом и даже слегка оттер меня от окна. Только не говори, что это, Камбулатовы, усмехнулся я. 36 представителей славного рода князей Камбулатовых. С друзьями и родственниками их было бы раз этак в 10 больше, поэтому я попросил остальных провести еще неделю в Новгороде. Ну же, не стой столбом. Я ткнул Поплавского локтем в бок и указал на знакомую фигуру у капота Икса. Пойдем, обнимем старого друга. Ты ведь наверняка уже успел соскучиться. Глава 22. Некоторых жизнь ничему не учит. Некоторые, получив пару раз по носу, становятся чересчур осторожными. Начинают дуть даже на замерзшую воду, перестраховываются, готовятся к совсем уж фантастически паршивым вариантам развития события и в конце концов сами связывают себя по рукам и ногам, превращаясь в вечно встревоженных полубезумных параноиков, не способных на элементарные действия. Такие люди не часто проигрывают, только лишь потому, что не начинают играть, заведомо отказавшись от любых призов, которые своенравная фортуна порой подбрасывает, но подбрасывает смелым. Я же имел достаточно оснований считать себя одним из тех счастливчиков, кто умеет делать нужные выводы из собственных ошибок и, скажем так, не делать всех остальных. Самонадеянный просчет, который закончился пленением младшего Гагарина, заставил меня уделить побольше внимания конспирации и маршрутам в городе. Но намертво запереть на даче под Приморском, конечно же, не смог. И когда настало время снова прогуляться в столицу, я натянул новую личину и отправился в путь. С такой группой сопровождения, что рядовые граждане предпочитали обходить нас стороной, а полиция и гвардейцы неодобрительно качали головами, хмурились, однако даже не пытались остановить дюжину парней в кроссовках и спортивных костюмах, из которых я, пожалуй, был самым неубедительным и худосочным. Короткие стрижки, бороды, суровые взгляды темных, как южная ночь, глаз и сросшиеся над переносицей густые брови. Камбулат с братьями и прочей родней, лучшей охраны и по совместительству маскировки я не мог и придумать. Со стороны это наверняка выглядело вылазкой лихих горцев на прогулку в центр столицы. И пока такие люди вели себя прилично, даже патрульные предпочитали обходить их стороной. Тем более, что повод добраться до Дворцовой площади и поглазеть по сторонам у нас объективно имелся. Новоиспеченный канцлер Мещерский решил устроить самый настоящий праздник по поводу вчерашней пресс-конференции, на которой его светлость герцог Брауншвейгский и Люнебургский Георг из рода Вильфов заявил, что после долгих раздумий и сомнений все же ощущает в себе достаточно силы и уверенности поддаться на уговоры Государственной Думы и Петербургской знати, которые в один голос просили «нет», пожалуй, даже требовали у него воспользоваться законным правом занять российский престол и короноваться, перед этим приняв православие и получив местный паспорт на имя Георгия Федоровича Романова. Ожидаемый ход. Если я чему-то и удивлялся, то разве что тому, что иберийцы и Мещерские не провернули этот финт еще раньше. Видимо, тогда они еще желали набрать побольше союзников, попутно сделав из Георга не только суперзвезду и медийную персону, но и чуть ли не самого настоящего народного героя. И, надо сказать, у них это получилось почти. Глядя на нарядную толпу вокруг, я и сам на мгновение поверил, что его светлость действительно поддерживает чуть ли не весь город. На экранах телевизоров, транслирующих мероприятия на всю страну в прямом эфире, все это наверняка смотрелось еще эффектнее. Полная площадь ликующих людей, автомобильные гудки, флаги Брауншвейга, то тут, то там свисающие из окон и развивающиеся на ветру. Спектакль, качественно подготовленный, дорогостоящий, разрекламленный, с блестящим актерским составом и срежиссированный профессионалами по высшему разряду, но все же спектакль. Я имел возможность наблюдать картину и воочию, и на параллельно, на экране телефона, который умница Корф сумел подцепить к трансляции федерального канала. Кто-то менее искушенный, пожалуй, и не заметил бы особой разницы, но я видел, что телевизионщики специально выбирают ракурсы, вылавливая те места на площади, где люди стояли особенно кучно, а может, даже не стеснялись монтировать в прямой эфир нарезки с помолвки Елизаветы и Матвея Морозова, которая состоялась должна была состояться чуть меньше месяца назад, а крупные планы, с которых зрителям у экранов улыбались красотки и молодые парни, повязавшие на плечи флаги города, наверняка и вовсе были работой профессиональных актеров примерно наполовину, если не больше. Конечно же, число почитателей и преданных сторонников Георга уже давно измерялось тысячами и даже десятками тысяч, а с сомневающимися их количество вполне могло бы достичь и миллиона. Много, пожалуй, но уж точно не для города с населением чуть ли не в десятеро больше. Я еще не успел забыть, сколько людей вышли на улицы встречать мои танки в 93-м, однако их точно было побольше, чем сегодня. Я попытался посчитать количество человек, которое сейчас собралось на Дворцовой, и оно вышло не таким уж впечатляющим. Грамотно расставленные ограждения и блокпосты смогли создать иллюзию толпы, но не больше. И чем внимательнее я всматривался в окружавшие нас лица, тем сильнее убеждался в фальшивости происходящего. Наемные заводилы с криво натянутыми улыбками, усталые мужчины в штатском, в которых угадал бы служащих и мелких чиновников даже слепой. Некоторые бедняги явились на празденство с семьями. Их изрядно разбавляли небольшие компании по 6-7 человек, явно специально согнанные на Дворцовую с каких-нибудь государственных предприятий. Проходя по аркой главного штаба, я раза три натолкнулся на стайки детишек с то ли учителями, то ли воспитателями. Бюджетники, школы, детские дома. Мещерский задействовал весь имевшийся под рукой административный ресурс, и все же картина всеобщего блага и единодушия вышла плоская и настолько блеклой, что не смогла убедить даже самых обычных граждан. Я то и дело натыкался взглядом на хмурые и встревоженные лица тех, кто явился поддержать его светлость герцога Брауншвейгского по собственной воле, и их оказалось не так уж и много, и каждый выделялся из якобы ликующей толпы отсутствием кое-как наспех натянутой на физиономию фальшивой улыбки. Особенно забавно оказалось наблюдать за шпиками и соглядатаями. Их на площади было сколько, что они, кажется, сами уже не могли сообразить, где свои, а где чужие. Своих людей на Дворцовую отправили и мы с Гагариным, и Морозов, и Мещерский с Георгом, и еще черт знает кто. Невзрачные мужчины в джинсах и темно-серых куртках бродили туда-сюда, и иногда казалось, что вокруг вообще нет никого, кроме них. Пожалуй, тут мы разделимся. Я легонько толкнул в бок одного из старших Камбулатовых. Побродите по площади, посмотрите, что к чему. Встретимся на этом же месте через час. Хмурый парень с короткой черной бородкой кивнул, и через несколько мгновений примерно полдюжины наших растворились в толпе. Через десяток шагов исчезли еще трое, а к пункту досмотра мы подходили уже вдвоем с Камбулатом. На этот раз я решил обойтись без оружия, после драки с альбиносом мой дар, кажется, стал еще сильнее, разом прыгнув через несколько ступенек развития, на преодоление которых у обычного парня моего возраста ушло бы несколько лет. Пожалуй, я уже и правда не нуждался в огнестрельных игрушках, да и в схватке щитов и атакующих элементов со мной с гарантией справились бы разве что единицы и матерые двойки, однако расслабляться все же не стоило. Пройдя через рамку металлодетектора, я огляделся по сторонам, но ни седоусых генералов с квадратными подбородками, ни блеклого вида потрепанных старичков с хитрыми глазами поблизости как будто не было, а уж альбинос с его габаритами точно не смог бы подобраться незамеченным. Толпа за ограждением надежно скрывала нас с Камбулатом, но его туша возвышалась бы над головами простых смертных чуть ли не на целый метр. Впрочем, я все то и дело продолжал осматриваться, на всякий случай. «Ты смотри, стоят!» Из размышлений меня вырвал насмешливый голос, прозвучавший прямо над ухом. Поначалу я никак не мог понять, что именно так развеселило Камбулата, но, приподнявшись на цыпочки, все-таки сообразил. В почетном карауле у Зимнего стояли иберийцы. Конечно, не только они. Я разглядел и шевроны гвардейских полков, и кого-то из дворцовой полиции, и вояк из Брауншвейга, земляков Георга, и даже около полудюжины бойцов гардемаринской роты в парадных мундирах. И все же большую часть охраны около стен составляли заморские гости с косыми алыми бургундскими крестами на плечах. Занятно. Я ехидно ухмыльнулся. Неужели его высокопревосходительство канцлер не доверяет своим людям? Вопрос, разумеется, был чисто риторическим. Настоящей опоры среди силовиков у Мещерского не имелось. Ему вполне хватило бы влияния и денег купить симпатии хоть половины армейских генералов и чинуш из Министерства обороны, но не их верность. Любого, чье слово хоть чего-то стоило среди силовиков, связывало с советом или дружба, или родство, или долги, которые едва ли получилось бы заплатить любой из существующих в мире валют. Неудивительно, что Мещерский с Георгом подстраховались. «Позорище!» – проворчал Камбулат. Похоже, он считал чужаков в оцеплении у дворца чуть ли оскорблением мундира императорского флота, и, пожалуй, не только он один. Я только сейчас сообразил, почему местные вояки стояли у пропускных пунктов с такими постными лицами. Ничего, парни, это ненадолго. Слово серого генерала. Знакомое лицо вдруг мелькнуло совсем рядом, буквально в паре шагов, и тут же снова исчезло в толпе. Я не успел даже толком сообразить, кого именно увидел, а тело уже отреагировало само. Тут же подобралось, ускорило шаг, оставляя за спиной недоумевающего Камбулата, и через несколько мгновений уже двигалось следом за невысокой фигурой в штатском. Я не был уверен до конца, но когда расстояние между нами сократилось, понял, что все-таки не ошибся. Видимо, дела в третьем отделении шли совсем нехорошо. После того, как Совет Безопасности как следует прошерстил контору, многие потеряли чины и должности. Кое-кто даже отправился под суд, однако моему старому знакомому повезло, и не в последнюю очередь потому, что я не потрудился донести куда следует весь компромат, добытый у покойного Резникова. В последние пару недель мой, скажем так, друг, был не слишком-то общителен. Видимо, от того, что все его подразделения отправили работать в поле, то ли шпионить за конкурирующими организациями, то ли выискивать врагов Отечества, мнимых или существующих. В любой другой день я, пожалуй, просто прошел бы мимо, чтобы не привлекать лишнего внимания, однако сейчас у меня в голове вдруг созрел план. Точнее, в нем появилась та самая недостающая деталь, которой так не хватало. «Доброго дня, ваше высокородие», — негромко произнес я. «Отличная сегодня погодка, не правда ли? Что, господь милосердный, это вы?» От неожиданности Соболев едва не подпрыгнул. Впрочем, неудивительно. Мой облик в виде черного спортивного костюма и недельной щетины наверняка показался ему, если не угрожающим, то по меньшей мере необычным, а значит, сулящим очередные неприятности. Впрочем, как и любая из личин, которые бедняга имел сомнительное удовольствие наблюдать. Разумеется, это я, друг мой. Я осторожно, но крепко взял Соболева под локоть. А кого вы ожидали увидеть? Впрочем, сейчас речь не об этом. Странное дело, в последнее время вы почти перестали отвечать на мои звонки. Я начинаю подозревать. Я не могу, не мог. Вы должны понимать, жалобно проблеял Соболев. За нами всеми следят. Возможно, даже прямо сейчас они. Понимаю. Можно сказать, я, само понимание, я чуть ослабил хватку. Но раз уж мы с вами встретились, самое время попросить еще об одной услуге. Крохотной, я бы даже сказал, незначительной. Господь милосердный, уверен, я об этом еще пожалею, но... Соболев протяжно вздохнул. Что вам нужно? О, сущая безделица, улыбнулся я. Уверен, вам не составит передать мое послание одному человеку. Важному, но все же не настолько... чтобы вы не смогли добиться аудиенции. И кому же? Нашему дорогому председателю Совета Имперской Безопасности. Я чуть нагнулся и выдохнул Соболеву прямо в ухо. Его сиятельству генералу-фельдмаршалу Николаю Ильичу Морозову. Глава 23. Останови здесь. Я поднял руку, и камбулатовский экс сбавил ход и через несколько мгновений остановился у тротуара напротив узкого пешеходного мостика, название которого я почему-то никак не мог вспомнить. Дальше я собирался прогуляться пешком, хоть это и было небезопасно. Наверное, может, не надо. Камбулат будто прочитал мои собственные мысли. Ты слишком рискуешь, знаю. Я пожал плечами. Есть идеи получше? Никаких идей, конечно же, не было. Вздумай я заявиться на встречу с группой поддержки, это непременно приняли бы за попытку обмануть. Если пойду один, обмануть могут уже меня. Впрочем, нет, едва ли. Пусть мое тело и окрепло, добавив синапсам пропускной способности на уровне третьего ранга, тягаться с целым генералом пока рановато. Если что-то пойдет не так, камбулатовская родня и Гагарин примчатся за пару минут. Правда, Морозов прикончит меня куда быстрее. И единственное, на что по-настоящему стоит рассчитывать, его благоразумие. И на то, что мое предложение все-таки окажется интереснее возможности одним высокоранговым элементом покончить с мальчишкой, который уже чуть ли не целый год ставит палки в колеса Совету Безопасности. И, пожалуй, еще на честь. Мы оба дали слово офицера, что придем в одиночку и покинем место встречи на своих ногах, и вряд ли старик настолько погряз в интригах и собственных амбициях, чтобы его нарушить. В конце концов, прежде всего мы были честными вояками на службе у Отечества, и имели куда больше общего, чем серьезных причин ненавидеть друг друга. Во всяком случае, в это хотелось верить. Мы рядом. Камбулат легонько хлопнул меня по плечу. Если что, примчимся. Забрать мой труп, усмехнулся я. Ну, или что там от него останется. Ладно, держите себя в руках, господин унтер-офицер. Так себе вышло прощание. Особенно с учетом того, что прощался я, возможно, насовсем. Однако назначенное Морозовым время неумолимо близилось, и тратить его остатки на ненужные расшаркивания определенно не стоило. Так что я перешел по мосту через канал Грибоедова и уже без особой спешки направился в сторону Спаса на Крови. Запоздало сообразив, что место для встречи мы выбрали так себе. Слишком уж много туристов и местных любителей погулять шлялись по центру города, хоть знаменитые петербургские белые ночи понемногу и уступали свои права обычным. Все еще по-летнему теплым, но уже темным, а не наполненным мягким полумраком, едва ли способным скрыть лицо или фигуру. Впрочем, волноваться было, похоже, ни о чем. И стайки подгулявшей молодежи, и влюбленные парочки, и даже суровые стражи порядка ничуть не интересовались ни спешащим куда-то по своим делам парнем, ни пожилым коренастым мужчиной в забавной кепке. Морозова я узнал сразу, метров этак за 100, не меньше. Старик стоял ко мне боком, облокотившись на чугунное ограждение над набережной около Новоконюшенного моста, и курил. Вдумчиво затягивался и то и дело выпускал в прохладный ночной воздух клубы густого сизого дыма. Народу вокруг Спаса было достаточно, но Морозова будто отделяла от толпы невидимая сфера диаметром примерно в десяток метров. Он изо всех сил скрывал дар, однако люди по каким-то причинам все равно предпочитали обходить плечистую фигуру в черной куртке стороной. Так или иначе, маскировка работала отменно. Хочешь спрятать? Положи на самое видное место. Я подошел, заложив руки в карманы. Сударь, эй, сударь. Позвал я нарочито развязным тоном, примерно так, как это наверняка сделал бы на моем месте Поплавский. А закурить не найдется? Морозов зашевелился. Медленно, будто разворачивал в мою сторону не голову, а башню танка тяжелого класса. Да и взгляд его сиятельства подозрительно напоминал то ли дуло пушки, то ли прицел, то ли то, и другое одновременно. «Не найдется», — буркнул Морозов. «Молот еще табаком баловаться». «Молот», — я усмехнулся, подходя еще на шаг ближе. «А я ведь постарше тебя буду, если разобраться. Я еще вчера решил, что все расскажу. За последние месяцы мой секрет и так стал известен слишком многим, и то, когда именно он дойдет и до Морозова, было лишь вопросом времени». Старик наверняка уже прокручивал в голове самые разные варианты происхождения необычных способностей юного прапорщика Острогорского. И если среди аналитиков Совета Безопасности остался хоть кто-то с головой, они просто обязаны были предлагать в том числе и самые безумные и необычные версии. В конце концов, не один десяток лет знавший меня лично, Морозов мог догадаться и сам. Но, кажется, так и не догадался. Он на мгновение вспыхнул, возмутившись то ли дерзости молокососа, едва получившего офицерские погоны, то ли нелепости самого утверждения. Потом гнев на лице Морозова сменился удивлением, недоумением, пониманием и снова удивлением. Я почти слышал, как под его кепкой с жужжанием вращаются стальные шестеренки. Морозов сгребал факты в кучу, щедро цепляя и собственные догадки, и слухи, которые наверняка уже гуляли в определенных кругах не первый месяц, и самые страшные опасения. Пожалуй, даже пытался убедить себя, что такого не бывает, что смерть – это окончательно и бесповоротно, что старые друзья и командиры остаются под могильными камнями, как и положено покойникам, что ни в коем случае нельзя верить сказочным нелепицам о возвращении с того света. И все-таки верил. Почти. Да-да, все так и есть. И нечего пялиться, будто мертвеца увидел. Я улыбнулся, многозначительно кивнул и, подумав, все-таки добавил: «Старый ты хрыч». Морозов снова нахмурился, но уже скорее по инерции. На мгновение показалось, что он сейчас примется задавать вопросы, нещадно гоняя меня по датам и событиям, которые могли помнить только мы вдвоем и еще от силы десяток людей. Но он так и не стал, только в очередной раз посмотрел на меня, просвечивая взглядом насквозь, и, отвернувшись к каналу, полез в карман за куревом. «Вон оно как, значит». Морозов выстрелил огнем в кончик сигареты прямо из ладони. «Получается, не зря болтают». «Кто болтает?» На всякий случай поинтересовался я. «Да, злые языки. Судя по тому, как резко и нервно старик отмахнулся от закономерного в общем-то вопроса, его куда больше интересовал не источник информации, а она сама, точнее, та загадочная методика, благодаря которой я сумел вернуться с того света и восстать из мертвых в юном и крепком теле. Полагаю, у тебя много вопросов. Слишком много. Я развернулся и оперся поясницей на ограду набережной. Так что, пожалуй, начнем с самых насущных. И каких же? Фыркнул Морозов. Что, даже не потрудишься объяснить, как умерший 10 лет назад генерал сумел воскреснуть в теле мальчишки, которого размололо в аварии чуть ли не фарш? Значит, кое-что твои шпики все накопали. Я сложил руки на груди, кроме самого главного. Впрочем, какая разница, мы здесь не для того, чтобы болтать. Ну, а почему бы, собственно, и нет? Язвительно огрызнулся Морозов. Мог бы потратить пару минут на старого друга. Увы, мы с тобой уже не друзья, если вообще когда-то были. Я все-таки не удержался и вернул издевку в ответ. Но, как ни странно, интересы у нас сейчас общие. С тобой, после всего, что вы натворили, не думаю. Значит, подумай еще, старый пень. Я пожал плечами. При любых других обстоятельствах я предпочел бы видеть тебя мертвым и... Взаимно, ввернул Морозов. Не сомневаюсь. Однако позволь я продолжу. Я опустил ладони на прохладный чугун. Несмотря на все наши разногласия, мы оба любим этот город, эту страну, и тех, кто в ней живет, пускай и не всех подряд. Эти камни щедро политы нашей кровью. Помнишь 93-й год? 93-й, эхом отозвался Морозов. Такое не так уж просто забыть, даже если хочется. И мы оба, как ни крути, с куда большим удовольствием увидим на троне мою племянницу Елизавету, а не эту брауншвейгскую колбасу, закончил я. Разве не так? С этим не поспоришь. Мещерский черт бы его побрал. Морозов произнес фамилию новоиспеченного канцлера с отвращением, будто выплюнул. Повесить бы их всех на одном суку. Именно этим я тебе и предлагаю заняться, улыбнулся я, и на всякий случай уточнил. Вместе. Все-таки Морозов не успел по-настоящему перековаться из вояки в матерого политикана, иначе вряд ли бы так сильно удивился моему весьма толстому намеку. Несколько мгновений он хлопал глазами, недоверчиво хмурился, и только потом осторожно спросил. Ты что, прямо сейчас предлагаешь мне союз, хотя бы временный? Кивнул я. Вместе у нас вполне хватит сил вышвырнуть из Петербурга и Георга, и иберийцев, и всех остальных. Может быть, Морозов на мгновение задумался. А что потом? Посадишь на троне Елизавету, а меня отправишь служить на Кавказ? Зачем? Я, в смысле, я нынешний. Я ткнул себя пальцем в грудь. Еще слишком молод, чтобы занять даже капитанскую должность, не говоря уже о положении при дворе или в министерстве. Так что ты вполне сможешь досидеть несколько лет на посту главы Совета Безопасности и уйти в почетную отставку с орденом Андрея Первозванного, к примеру. И ты займешь мое место, усмехнулся Морозов. Не думаю. Скорее уж распущу совет к чертовой матери, честно признался я. В последнее время от наших стариков куда больше вреда, чем пользы. Никогда бы не поверил, что Владимир Градов пожелает уничтожить собственное детище. Морозов недоверчиво прищурился. Кажется, что-то упало тебе на голову. Это называется современность. Я в очередной раз пожал плечами. Прошлую жизнь я до самого конца прожил солдафоном. Эту, кажется, придется прожить политиком. У тебя неплохо получается. Морозов щелчком отправил окурок вниз, в темную воду канала. Скажем, меня ты уже почти убедил. Полагаю, это из-за того, что у тебя нет других вариантов. Да и у меня, пожалуй, тоже, вздохнул я. Так что могу только поинтересоваться, кому из своих людей ты можешь доверять. По-настоящему, а не лишь на словах. Очень немногим. Чинуши и генералы из министерства еще 2 недели назад хором заверяли меня в преданности, но теперь, когда Георг Морозов поморщился, будто ненавистное имя брауншвейгского герцога вызвало у него приступ зубной боли. Теперь, когда Георг уже вовсю готовится к коронации, половина наверняка уже готова встать на его сторону. В случае чего, иберийские реалы оказались интереснее обещаний, я снова не смог отказать себе в удовольствии поддеть старого товарища. Неожиданно, не правда ли? Черт, но гвардия-то хотя бы с тобой, Преображенские и Семеновские полки, да, насчет остальных. Морозов так и не договорил, однако я и без слов понял, что и гренадеры, и егеря, и остальные столичные вояки из числа приближенных ко двору в любой непонятной ситуации постараются, скажем так, сохранить нейтралитет. В лучшем случае, 4000 штыков, или даже 5-6. Я кое-как посчитал в уме, на всякий случай прикинув с запасом. Не так уж и плохо, с этим можно работать. И что ты задумал? Как насчет того, чтобы устроить в столице небольшую заварушку? Я протянул руку. Ты в деле, как в старые добрые. Черт, а почему бы и нет? Хищно ухмыльнулся Морозов, и изо всех сил стиснул мои пальцы крепкой широкой ладонью. Глава 24. Готовность 1 минута, прошипел в наушнике голос водителя головного микроавтобуса. Я кивнул, поправил ремни бронежилета и оглянулся на остальных. Внутри машины нас было 6. Я сам, Поплавский, со спокойным и независимым видом баюкающий на коленях дробовик, слегка напряженный камбулат, в который раз проверяющий снаряжение, и 2 бойцов особой роты. Иван и Белобрысый Астафьев, игравший на преснопамятной тренировке роль вип-персоны. Но сегодня вип-персоной был не он. Астафьеву и Ивану предстояло охранять наше главное сокровище. Елизавету, которая даже в боевой экипировке выглядела маленькой, щуплой и беззащитной. Тем не менее, будущая императрица была полна поистине царской решительности. Что ж, это уже неплохо. Решительность в нашем деле, ой, как важна. Работаем аккуратно, в который раз за сегодня напомнил я. Только травматическое, газ и электрошок, дар, в треть силы. Помните, это наш народ, а с нашим народом мы не воюем, без крайней необходимости. Впрочем, такое вслух я бы не сказал, уж точно не сегодня. Так точно, отозвался нестройный хор. На месте, буркнул наушник. Поехали. Я перехватил поудобнее дробовик и, распахнув дверь, выпрыгнул наружу. Все, обратного пути больше нет. Мы здесь, и если план сработает, через 20 минут вся страна увидит, кто настоящий наследник престола.